Александр Махов. «Караваджо». Издание второе. Москва, 2011 год. Читает автор. Глава первая. Суждения, легенды и мифы. Вторую половину XVI века в Италии принято считать периодом высокого возрождения, когда жили и творили Микеланджело, Тициан, Веронезе, Тинторетто, Корреджо, чьи произведения оказали огромное влияние на последующее развитие мировой живописи. Заканчивалась великая эпоха, уходили из жизни выдающиеся ее творцы, и повсеместно утверждалось новое направление в искусстве, которое получило название «маньеризм» и отразило острый кризис гуманистических идей. Родившись в Италии во времена начавшейся контрреформации, затронувшей все стороны духовной и социальной жизни, это направление отличалось сугубо элитарным, эстетским, вычурным характером, отражая упадок и деградацию ренессансного мировоззрения. Тем не менее, маньеризм не стал тупиком, обретя со временем общеевропейские масштабы. Он сделался предтечей восторжествовавшего в 17 столетии стиля барокко. В те переломные годы на свет появился Микеланджело Меризи, которому предстояло совершить переворот в изобразительном искусстве. Многочисленные загадки его биографии начинаются уже с имени. В дошедших до нас документах будущий художник фигурирует под фамилией Америги или Мериджи. Доказано, что при жизни за ним закрепилось свыше десятка имен, которые встречаются в архивах римской, неаполитанской и сицилианской полиции, равно как в судебных отчетах и нотариальных актах. Известно, что друзья и знакомые звали его Микеле или Микеланджело, но на первых порах по приезде в Рим молодой художник стеснялся своего громкого имени. Микеланджело, овеянный славой гения, ушел из жизни за 28 лет до этого, но память о нем была жива, тем более в Риме, где им было создано столько бессмертных творений. Поэтому молодой художник охотнее отзывался на прозвище Караваджо, данное по названию городка, где прошли годы его детства и откуда были родом его отец и мать. В историю он вошел под этим именем. В Италии давно утвердилась привычка давать мастерам прозвища по названию места их происхождения или по другим признакам. В качестве примера можно сослаться на Веронезе, что означает «веронец», хотя настоящее имя Паоло Кальяри или на известного под именем Тинторетто Якопо Робусти, чей отец был красильщиком, Тинторе. Антонио Аллегри получил прозвище Корреджо по названию городка, где он родился, а уроженец Пармы Франческо Мацолу прозвали Пармиджанино. Право называться только по имени, данному при крещении, получили лишь титаны Возрождения – Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и Тициан. Хронология недолгой жизни Караваджо, полной приключений и драматических коллизий, достаточно хорошо документирована. Недавно было окончательно установлено, что он родился в 1571 году, хотя в некоторых монографиях и на табличках в музеях под его картинами до сих пор еще значится год 1573. Путаницу внес сам художник. Оказавшись в Риме, он решил скостить себе пару лет, чтобы не выглядеть переростком среди работавших там молодых художников, уже успевших о себе заявить. Известна и дата его преждевременной смерти — воскресенье, 18 июля 1610 года. Точнее, этот день внезапного исчезновения художника на безлюдном побережье неподалеку от рыбачьего городка Порто-Эрколе в 160 километрах севернее Рима, поскольку не были найдены ни его тело, ни могила. Отчего он умер и где похоронен, так и осталось невыясненным. Очевидцы драмы, которая разыгралась в тот летний день на пустынном песчаном берегу, предпочли остаться анонимными, на что у них, видимо, были веские причины. Столь же печальная участь постигла и большинство его картин, о которых мир заговорил лишь спустя три столетия после смерти их творца, чья прижизненная слава была неимоверно велика. Как метеор он ярко осветил на короткое время тусклый итальянский небосвод, когда в живых не осталось никого из великих мастеров Возрождения, а в Риме тон задавали весьма посредственные художники. Бросив дерзкий вызов господствовавшим тогда в итальянском искусстве бесплодному академизму, погрязшему в эклектике, и повсеместно утверждающемуся маньеризму с его вычурностью и изощренностью, рассчитанными на вкусы узкого круга знатоков, Караваджо своим бунтарством перевернул все устоявшиеся к тому времени представления о живописи, произведя настоящую революцию в искусстве и породив множество восторженных почитателей и последователей. Сегодня трудно понять, как это удалось совершить за столь короткое время молодому человеку, неожиданно оказавшемуся в Риме без средств, протекции и имени. Даже при всей кажущейся закономерности появления такого самобытного таланта в Италии, обладающей богатейшим художественным наследием, многое в Караваджо остается до сих пор загадочным, непостижимым, равно как и тайна, связанная с его внезапным исчезновением в расцвете лет. Кое-что могли бы прояснить свидетельства биографов, которых поражала и даже пугала неординарность личности художника, стоявшего особняком среди собратьев по искусству и выделявшегося непохожестью на кого-либо из современных мастеров. Из их высказываний следует, что он начал писать, доверяясь только собственному таланту и не признавая никаких предписаний авторитетов. Его верными советчиками всегда были свободный от предвзятости взгляд на окружающий мир, память и природное чутье, которым он доверял и был предан до конца жизни.